В директорский кабинет набилось народу, не продохнуть, яблоку негде упасть. Загибаем пальцы. Сам шесть светлейший и белобородейший, Грюм, Поттер старший, МакГонагалл, Блёк, Люпин, Слизнард, Кар, Снейп, куда же без него, с какого-то боку через камин ввалились Уизли старшие. Не успев отряхнуться от сажи, сиреной воздушной тревоги взвыла Молли. Плюясь слюной и ядом, оскалившись и скрючив пальцы на манер ведьмы из макдловских киноэпопей, она кинулась на меня и верещащим бревном растянулась на полу. Инкацера никто не отменял. Нашла дурака. Она думала, что я позволю какой-то потной бабище расцарапать себе лицо. Не на того напала. Дамблдор взмахом палочки убрал веревки. Преподы же выпали в осадок. Никто не ожидал от рыжей мамаши безумных выходок. Уизлиха поднялась с полу, молча отряхнула юбку и повторила попытку нападения. Я так инкацера и остолбени до автоматизма отработаю. В полной тишине, под взглядами офигевших профессоров и прочих приглашенных, Молли на бис изобразила трюк с падением на пол. Правда, в этот раз палочку у меня отобрали. Постарались Блёк и Грюм. От синхронного экспеллиармуса мой противоразлетелся на осколки, а меня самого весьма чувствительно приложило об стену. Мелким нюансом можно считать разнесенный в клочья шкафчик с блестящим директорским хламом и прочей лабудой. Палочку вырвало из рук, после чего она перекочевала к Блику. Урод потлатый. Тут уже очнулся от ступора директор и попытался выгнать из кабинета лишних, но его демонстративно не услышали. «Я фигею, мама дорогая». Отлепившись от стены, я отряхнулся, походя потоптавшись по блестяшкам и вроде как ненароком раздавив в труху еще пару штук. Сделал пакость, на сердце радость. Жаль, что радость маленькая, но времени дорасти до большой валом. Пришлось Дамби включать авторитет, успокаивать Молли и разгонять по углам остальных. Добившись порядка, он отобрал мою палочку у Блика, после чего уселся за стол сам, наколдовал стулья остальным, а Гермиона и я остались без сидячих мест. Нам было предписано двумя столбиками позора стоять в центре кабинета. Постоим, не переломимся, а совесть нас в отпуске, поэтому дед обламывается, виноватыми и опозоренными мы себя не ощущаем. В голове я прокручивал различные сценарии, но Дамблдор на примере доказал, что его нельзя вписывать в четко очерченные рамки. Директор выкинул фортель, не предусмотренный сценарием, отчего чуть не поломал мне всю игру. Минус 200 баллов с Гриффиндора, тряхнув бородой, объявил добрый дедушка. Возражаю, моментально отозвалась МакГонагалл. Требую обоснования. Мистер Эванс защищался от немотивированной агрессии. Оба раза. Дамби осталось проглотить пилюлю. С должным обоснованием снятия баллов у него проявлялась определенная проблема. МакГи же продолжала ковать железо. Господин директор, как декан Гриффиндора я настаиваю на привлечении к ответственности мистера Фрона, Фреда и Джорджа Уизли, а также мистера Поттера. Согласен с тобой, Минерва, мальчики поступили в высшей степени некрасиво и они, по выписке из лазарета, будут привлечены к ответственности и направлены на отработки к мистеру Филчу. Погасил конфликт в зародыше директор. Опыт не пропьешь. Сейчас мы обсуждаем поведение мистера Эванса и мисс Гринджер. Молодые люди, я разочарован. Отвечать избиением и нанесением увечий на невинную шутку. Вы перешли все границы, господа. Невинная шутка, показав взглядом Гермионе, чтобы та не вмешивалась, вклинился в обвиняющий монолог я. Это сейчас так называется, вас сейчас не спрашивают, мистер Эванс, и потрудитесь не раскрывать рта, пока я говорю, если не хотите схлопотать Силенция, гневно сверкая очами, мгновенно среагировал Дамблдор. Ути, какой грозный, сейчас пугать начнет и точно. В данный момент решается ваша судьба, мистер Эванс и мисс Гринджер, останетесь ли вы в этих стенах или покинете их с волчьим билетом в руках. Как страшно, ой, боюсь, и Герми, ой, боится, почти дрожим с ней на пару, Мерлин, Мордрит и Моргана, хоть бы покинуть, ну, не подведите меня, молю. Заткнув меня, Дамблдор разразился получасовой речью, в которой описывал глубины нашего падения и морального разложения. К концу спича я уже начал забывать о причинах приводов второкурсников в начальственные пенаты, да и не я один, Гермиона не падала только из-за того, что припала к моему плечу. МакГонагалл едва удерживалась, чтобы не клюнуть носом, прочие тоже выглядели не лучше. Добившись требуемого эффекта и поизливавшись еще с минуту, директор возложил давно приготовленную вишенку на кремовый торт. «Я не могу оставить вас безнаказанными. Отчисление студиозусов и, мягко говоря, вынос мусора из избы, не отвечают интересам Хогвартса. Что? Отчисление отменяется. Вот же самка собаки, чтоб ты провалился. Поэтому компенсация в 100 галеонов в пользу пострадавших, штраф и отработка у мистера Филча будет наилучшим выходом для всех нас. Тем более высказанные мною меры не противоречат уставу. Я думаю, все присутствующие со мной согласятся. Так-так, что там было между интересами Хогвартса и компенсацией? Я как-то упустил этот момент за душевными терзаниями. Стоп, это что, меня пытаются развести на бабки? Вот это поворот сюжета. Детективы Агаты Кристи отдыхают. Дамблдор красиво приплел устав. На первый взгляд не подкопаешься. Вопрос, а губозакаточную машинку ему не надо? Мы ведь тоже не лыком шитый устав читали. Мой выход. Возможно, господин директор, для вас это наилучший выход, но мисс Грейнджер и меня публичность не пугает. Согласно уставу, вы вправе наложить на нас штраф и потребовать возмещения ущерба, но только после тщательного расследования инцидента и определения виновных. Если по результатам расследования нас определят виновными в нападении на самих себя и публичном оскорблении, за которое 50 лет назад могли вырезать весь род под корень, а сейчас приравнивают к невинной шутке, то мы, безусловно, возместим ущерб. О расследовании почему-то вы не сказали ни слова. Как это понимать? Покрываете виновников? Кстати, хочу поинтересоваться, откуда господам Уизли и Поттеру известно заклинание Левикорпус? Насколько я помню из дневника мамы, оно является авторской разработкой присутствующего здесь профессора Снипа, кивок в сторону сального лосого зельевара, и было выкрадено небезызвестными в узких кругах мародерами, пронзительный взгляд на притаившуюся в углу троицу Поттер Блёк Люпин, а впоследствии применено против создателя. Вряд ли профессор Снейп по душевной доброте согласился поделиться личным изобретением с безмозглыми мальчишками, тем более с вражеского факультета. Я сейчас об Уизли и Поттере, так что список лиц, познакомивших молодых людей с опасным заклинанием, сужается до 3 человек. Из дневника Лили Поттер, в девичестве Эванс, они его тоже вычитать не могли, так как дневник, как память о маме, я забрал с собой к Дурслим. Какой вывод? Из вышесказанного следует, что тот, кто научил Уизли данному заклинанию и науськал их на шалость, чужими руками пытался навредить мне, но он не учел одного: данным заклинанием можно не только перевернуть человека вверх тормашками, им можно поднять жертву на высоту до 15-20 метров. Что случится при отмене заклинания вам, пожалуй, рассказывать не надо. Впрочем, это и было проделано с благословения мистера Поттера, не так ли, мистер Поттер? Сканируя ментал, я легко обнаружил виновника. У тебя нет доказательств, презрительно ответил Поттер. Идиот, тихо шепнул в своем углу Грюм. Старый ветеран догадался, к чему я клоню и в какую ловушку загнал бывшего родителя. МакГонагалл и Карр тоже смекнули, к чему ведет пикировка. То есть, мистер, извиняюсь, профессор Поттер, вы прекрасно отдавали себе отчет в своих действиях. Вы намеренно поделились опасным знанием с учениками школы, чтобы они нанесли непоправимый вред здоровью и репутации другого ученика? Папашка задергался. В душе он давно признался самому себе, что так оно и есть, а для магических клятв этого порой бывает достаточно. Спешу сообщить вам, мистер Поттер, что вы тем самым нарушили клятву, данную 1 сентября перед всей школой. Ты ничего не докажешь, а мне и не надо. Джеймс, запоздало крикнул Сириус Блёк. Бамс, яркая вспышка ослепила набившийся в кабинет народ. Когда все проморгались, Поттера в помещении не оказалось, а из одного из шкафов, в которых хранились свитки с контрактами преподавателей, потянуло дымком. Магия замка разорвала контракт с клетвопреступником. В замке нельзя аппарировать, если вы не домовик или вас не переносит магия замка. Только что мы стали свидетелями редчайшего случая, когда замок сам перекинул виновника за границы школьных владений. Как мне кажется, вопрос с повестки дня снимается, лучась неприкрытым довольством, сказала МакГонагалл. Старая кошка радовалась очередной победе и возможности безнаказанно натянуть нос директору. Виновник инцидента покинул наше общество не по своей воле, конечно, но из всплывших фактов мы можем сделать заключение, что Гарольд Эванс и мисс Грейнджер имели все основания для жестких действий и были в своем праве, давая отпор напавшим на мистера Эванса студиозусам. Да, излишне жестоко, Но, Альбус, я не думаю, что ты действовал бы иначе, лиши тебя кто-нибудь одежды на заседании Визингомата или подвесь головой вниз в атриуме министерства. Я согласна с лишением Гарольда и мисс Грингер 50 баллов и недели отработок у мистера Филча. С мистерами Уизли и мистером Поттером я разберусь властью декана после их выписки из больничного крыла. Покрасневшая до состояния спелого бурика, Молли Уизли расплылась бесформенной амебой в кресле. Глупо лупая налитыми кровью глазами и беспомощно разевая и закрывая рот, она не могла выдавить из себя ни звука. И деньги уплыли, и детки виноватыми оказались. Куда ни кинь, всюду клин. А что рыжие? Рыжие попали. Мистер Филч, мистер Эванс. И все-таки его бородишество продавил наказание отработками у завхоза. Так как рыжики-пыжики и компания еще нежились на жестких перинах больничного крыла и опасливо косились в сторону учеников Помфри, которые любовно оглаживали крутые бока клизм, в подземелье направили вашего покорного слугу, Гермиону, взяв огонь на себя, я от этой почетной обязанности сумел отмазать. Допрыгался, охальник, злобно скались и потрясая кулаками, скрипел завхоз. Жаль, розги и сухой горох отменили. Я бы тебе задал, гаденыш, вы бы у меня все научились дисциплину уважать, топай. Подтолкнув меня в спину, Филч пристроился на два шага позади. Старик на публику играл выше всяких похвал, лицедей. Провожаемый сочувственными взглядами сокурсников и прочих студиозусов, опустив глаза долу, я смиренно потрусил в сторону хозяйственных помещений. Конвоир, старчески шаркающий замызганными башмаками, не отставал. Через несколько лестничных пролетов и сумрачных переходов, едва-едва освещенных редкими магическими факелами, установленных в руках держателях, мы добрались до вотчины завхоза. После пересечения незримой границы шаг Филча изменился на твердую походку уверенного в себе человека, исчезло мерзкое хихиканье и закончились обещания сгноить негодника на непосильных работах. «Мистер Эванс, можете прекращать изображать собой униженного и оскорбленного, смирение вам не к лицу», — усмехнулся мой вассал, в рукав которого серой рыбкой нырнула волшебная палочка. «Филигранно работает, щиты установлены, следилок и портретов нет, я проверил. Чаю? Не откажусь, мистер Филч, миссис Норрис, кис-кис, иди ко мне». Пушистая спутница старика не стала выделываться, а запрыгнув мне на руки, сразу затрещала не хуже иного трактора «Беларусь». Часа полтора мы гоняли чаек, когда уровень жидкости подобрался к ушам, а пирожки и прочая выпечка подперли кадык. Я обеспокоился. «Мистер Филч, а кто же работать будет? Надо хотя бы видимость создать». На что завхоз хмыкнул и взмахнул рукой. Воздух над столом пошел рябью, сформировавшись в подобие телевизионного экрана, показывавшего зал наград и меня, натирающего грязной тряпкой кубки под неусыпным контролем завхоза. «Тактильная иллюзия», — снизошел до объяснений Филч. «Ни одна тварь портретная не подкопается, а школьники в зал по доброй воле сами не суются. К тому же я сигналки поставил, если что успеем поменяться». «Охренеть», — проглотив кипяток, выдавил я. «Хочу-хочу, научите, мистер Филч, отчего бы не научить», — подул на чаек завхоз. «Отработки займут неделю, как раз успеешь освоить, если лениться не будешь. Было бы замечательно. Не будете стараться, уважаемый сюзерен, я вас определю в напарники к рыжим. У меня для них припасен изумительный драконий навоз для теплицы, настаивается похлебка из тухлятины для фистролов. Их через два дня выпишут, как раз котлы дозреют. Душок там, я вам скажу, я не могу допустить, чтобы мой сюзерен проявлял лень и безалаберность в учебе, не хочется стыдиться на старости лет. Отличный стимул, согласился я. Когда приступим? Не сегодня. Сейчас наши допели спустятся вниз, я их развею, а вы поможете мне отнести вон тот старый шкаф в кабинет Зати. Филч ткнул пальцем с заскорузлым ногтем в сторону старинного рассохшегося шкафа, с которого давным-давно облетела лакировка. «Отнести, а Левиоса на что?» — вздернул бровь завхоз. «Заодно потренируетесь, милорд, не мне же, несчастному скребу, горбится». «Эксплуататор», — бурчу в ответ. Филч, заново входя в роль, противно хихикает. «А что в шкаф уходь?» «Богард, мистер Люпин предложил потренировать третьекурсников». «Опа, как каноном тайкнулось!» Я по-другому взглянул на рассохшийся раритет. Несмотря на кажущуюся безобидность, Богард и те еще твари. Их ментальные щупы на раз пробивают средние окклюментивные щиты. Если аскабанские сторожа, дементоры, питаются светлыми воспоминаниями и радостными эмоциями, то бесплотные Богарды жрут эманации страха, они же их и генерируют. Есть у тварюшек еще один эффект, описанный мамой Ро в каноне, на короткое время, практически один в один, Боггарты могут имитировать воздействие на людей магических тварей, тех же дементоров, к примеру. Вспоминаем моего двойника из оригинала, леденящий холод, крики матери и прочая щебутень. Только третий курс, уточнил я у хозяина складов и кладовок. Почему? У меня целая кладовка старыми шкафами и комодами забита. Домовики натаскали. На всех хватит, подтвердил мои подозрения Филч. Очень интересно, пытаясь уловить забрезжившую в голове мысль, я слишком близко подошел к шкафу. Осторожно, шкаф не запечатан. Поздно, под пронзительный скрип дверцы под мои ноги вываливается окровавленное тело. Твари, какие же они твари, глотая успокоительное и выстукивая дробь зубами, через 5 минут повторял я, как заведенный. Находясь в гостях у вассала, я естественно расслабился и убрал часть окклюментивных щитов. Дурень, пентюх недоделанный, не все, основной контур давно уже удерживался на полном автомате и совершенно без участия сознания. Как говорилось выше, Боггарты опасны своими ментальными щупами. Поддерживайся мной двойной барьер, ничего бы не произошло, но случилось то, что случилось. Вскрыв черепушку, тварь из шкафа, без зазрения совести, продемонстрировала мне мой самый большой страх, и я поплыл. Благо Филч среагировал мгновенно и сумел загнать Боггарта обратно. Иначе, боюсь, половину подземелья разнесло бы от магического выброса, который я едва удержал в себе, видя перед собой мертвую Гермиону. Минут 5 Аргус крутился вокруг меня, всячески успокаивая и отпаивая зельями, потом столько же времени поливал отборной бранью, вколачивая в дурную головенку основы безопасного поведения с Боггартами. Те, что здесь, что в каноне, ублюдочный оборотень предлагал смехом бороться с этой мерзостью. Смехом. Он идиот, как мне кажется, нет. Люпин действовал по наущению директора, однозначно. Верный исполнитель, дрянь и трусливая тряпка, мямля, заячья душонка в волчьей шкуре. Бородишинству выгодно раскачать психику детей и подростков, обрабатывая потом разум на контрастах добра и зла. Ага, ридикулюс, мать Мерлина его так. Попробуйте представить смешным труп любимого человека. Это только тупоголовый Уизли ничего страшнее паука не видел, а многие успели хапнуть в жизни страхов, особенно 5- и 6-курсники, заставшие первую войну с Волдемортом и своими глазами видевшие аврорский произвол после развоплощения главного пугала Британии, запнувшегося об мой лоб. Смертожранцы и авроры творили такое, что волосы встают дыбом только от одного упоминания их зверств, и теперь администрация хочет ридикулюсом победить страх. Очень оригинально и симптоматично, не будем упоминать об этичном аспекте учебного процесса. Тут без слов ясно, на чью мельницу льется вода. Успокоившись, я вновь подошел к шкафу. Сколько Боггартов поймали домовики? Штук 10-11, если считать этого. Очень хорошо, потер руки я. Люпин и директор взорвались. Турнуть обоих из школы не получится, но избавиться от оборотня мы можем вполне. Широко распахнутыми глазами Филч смотрел на растрепанного парнишку, который любовно оглаживал старинное дерево шкафа. Директор и Люпин хотят Боггартов, они их получат. Мистер Филч, придав голосу металлических ноток, я посмотрел на завхоза. Слушаю. Благодаря вашим актерским и магическим талантам, а также вашими руками мы можем подстрелить 2 зайцев. Кто у нас главные затейники в школе? Уизли, Вестима. Почему бы им не подкинуть мысль подшутить над кем-нибудь с помощью Боггарта? Сотворите 1 или 2 тактильные иллюзии школьников, обсуждающих перспективную идею. Уроки уже идут, значит, Боггартов начали проходить, и ни для кого они не будут тайной. Только аккуратно с иллюзиями, рыжие не должны заподозрить подвоха. Милые мальчики, передразнил я директора, привыкли развлекаться с размахом. Слейте им информацию о бесхозных Боггартах в кладовке, а когда шутники будут готовы, ведь они не удовлетворятся одной тварью, им 5 штук подавай, навести на них Люпина. Мол, Мерлин Всеблагой, пропажа обокрали. Посмотрим, как волчонок справится со своим страхом. Милорд, вы знаете главный страх мистера Люпина? Серьезным тоном спросил Филч. Луна, мистер Филч, наш оборотень боится полной луны. Тряпка, за столько лет не суметь договориться или поставить на колени внутреннего зверя. Вот и узнаем, кто у него сидит внутри, волк или заяц. Мы еще 1/4 часа потратили на обсуждение деталей, которая свернулась после того, как на территории Хоздвора показались допели. Материальные призраки вошли в кабинет завхода и были развеян, Оригинал одного из них воспользовался и поволок Левиаса и старинный раритет в кабинет Зати. Подготовленную пьесу Филч разыграл как по нотам. Несколько дней спустя отпущенные Помфри-близнецы удачно подслушали разговор двух малолеток, правда, непонятно с какого они были факультета, ибо скрывали лица капюшонами, а нашивки прикрыли черными нашлепками. Мелочь предлагала грандиозный розыгрыш и отдать его в чужие руки Уизли просто не могли, иначе они опустились бы в собственных глазах. К делу привлекли Ли Джордана и Мэтью Фокса, еще одного четверокурсника. Фоксы, как и Дитгари с Лавгудами, проживали недалеко от Норы и были такими же маргиналами без роду и племени, только без предательской метки на аурах, поэтому рыжики с пеленок свели знакомство с чернявым соседом. В каноне он нигде не упоминался, мама Ро много о ком не упоминала, но в реале Фокс с первого курса хвостиком увивался за шебутными грифами. Или вы думаете, что Уизли в одиночку проворачивали все свои делишки? Не угадали? Они были главными заводилами и вдохновителями. Вот и теперь они загорелись идеей, не подозревая, что всеми лапами, усами и хвостами вляпались в тщательно расставленную ловушку. Благодаря расставленным маячкам и следилкам Филч в режиме реального времени мониторил передвижение бравой четверки мелких воров и смутьянов. Я как в воду глядел, кладовка рассталась с 5 сундуками. По задумке рыжих, страх должен быть концентрированным, чтобы угодившие в западню обмочили и испачкали штаны пахучими отложениями. Когда у шутников все было на мазе, Филч выявил пропажу и побежал на помощь в учительскую. Так сложились обстоятельства, что до искомого кабинета дойти ему было не суждено. Люпин, Кар и группа из нескольких третьекурсников, заваливших прошлый урок с Богартом, попались ему на половине пути. Описав проблему, Филч долго негодовал на паршивцев, прописавшихся в кладовке с жутким материалом. Люпин, недолго думая, решил совместить поиск украденных сундуков с уроком по укрощению тварей, живущих в них. Сказано, сделано. Профессора и студиозусы направились за быстро семенящим завхозом, к которому прибежала миссис Норрис и передала образ места, где гриффиндорские баламуты устроили развлекательный зал. Вырвавшийся вперед Люпин влетел в ловушку близнецов, как жирная муха в липкую паутину. Одновременно открывшиеся крышки сундуков выпустили на волю 5 больших серебристых шаров. Оборотень взвыл и рухнул на колени, черты его поплыли, началась непроизвольная трансформация. В неприметном холле ощутимо запахло озоном. Начавший обрастать шерстью оборотень внезапно выдал скорбный вой на высокой ноте и с треском испарился, рухнув в грязную лужу где-то на окраинах Хаксмида. Хагвартс вышвырнул опасное существо, угрожавшее ученикам. В письменном столе директора сгорел еще один свиток с разорванным контрактом. Кар, шедший позади ассистента Зати, быстро загнал Богартов обратно и снял магические слепки, по которым вычислил шутников. Скандал был знатный, у Дамблдора и в этот раз не хватило духу отчислить сироток из школы, но 3 месяца безвылазных хозработ он им обеспечил. 14 февраля, день Святого Валентина, душа просит праздника и любви. В детях всегда живет надежда на чудо. Я не исключение. Эй, курортнички! Из коридора послышался противный визгливый голос надзирателя. Простуда, настигшая желтозубую красноносую тварь в засаленной аврорской форменной мантии, делала голос Херста Брауна еще гаже. Вас тут еще не всех дементоры выморозили, какая жалость. Отрываем свои задницы от кресел и диванов. Кто хочет жрать, ублюдки? Пошевеливайся. Длинная дубинка хлестнула поперек спины впряженного в тележку узника. Сегодня у вас праздничный обед с 3 переменами блюд с шампанским, блэк-джеком и девочками. Жестоко ошибаются те, кто думает, что еда в самой страшной тюрьме Британии подается с помощью магии. Ничуть не бывало. Жрачку в тюряге разносят такие же узники, отличающиеся от прочих режимом содержания. Южный форт, средние уровни и никаких дементоров на завтрак и на ночную сказку после ужина. Да и сроки у них до года. Хотя, судя по тому, как Херст оглаживает бока и спину худосочного парня с угловатым костистым лицом, надзирателем глубоко фиолетово, какие у кого сроки. Здесь год идет за 3, а некоторым 12 месяцев встают небом в овчинку с бесконечным издевательством охраны. Надзиратели, а не дементоры, вот настоящий бич тюрьмы. Узников они ненавидят одинаково, впрочем, вторые платят первым той же монетой, а если учесть проценты, накручивающиеся чуть не на единственное искреннее чувство, то охранникам крайне не рекомендуется встречаться с бывшими узниками после их освобождения из-за застенков. ибо встреча имеет все шансы завершиться вторым сроком бывшему арестанту и свиданием с апостолом Петром для Авроры-надзирателя. Я не открою большого секрета, если скажу, что в тюрьме работают сплошные отморозки. Маньяки, садисты и прочая пена рода человеческого, волею Мадрида обретшая власть над бесправными людьми. Да-да, Азкабан – это своеобразное место ссылки провинившихся и прославившихся жестокостью служителей закона. Сражаясь с драконом, невозможно остаться человеком. Некоторые не выдерживают и ломаются, превращаясь в настоящих чудовищ, которым одна дорога – в Азкабан. Неправильно говорить, что здесь все такие. Нет, есть нормальные служаки. Есть попавшие в немилость власть имущим и законопаченные в отстойник подальше от начальственных глаз. Всякие есть, но Северный форт, числящийся за строгачами и особым режимом, не может похвастать человеческим отношением к заключенным. Тем паче 80% сидельцев курорта отличаются от прочих постояльцев забавной татушкой с черепом и змейкой. Остальные имеют за душой не одну загубленную невинную душу. Маньяки, серийные убийцы, торговцы живым товаром и органами, сиречь ингредиентами, милые люди, просто душки. Мои соседи из первых, они сплошь цвет аристократии и сливки высшего общества. Вот их и слили. Невиновных нет, за редким исключением. Стоять. Дубинка смачно приложилась о плечо раздатчика. Парень сдавленно застонал через плотно сомкнутые зубы. «Дай сюда». Херст протянул руку к миске, в которую, влажно чвякнув, шлепнулась серо-коричневая бурда. «Добавим десерт. Держи, щенок». От души плюнув в миску, надзиратель пропихнул ее в мою камеру через специальное отверстие в решетке. «Наслаждайся. Ха-ха-ха, урод». Заливаясь счастливым смехом, довольный собой Херст грубо пихнул раздатчика, покатившего телегу к следующей клетке камере. От накативших злости и ненависти по камере пополз вымораживающий холод. Бурда в миске, цветом, формой и консистенцией напоминавшая продукт вторичной переработки, то есть то самое, о чем вы подумали, обледенела в мановение ока. Общеизвестно, стены Азкабана, изукрашенные многослойной вязью руны специальных чар, высасывают магию, не оставляя заключенным шансов на обычное волшебство, но источник, к которому я приник, слабо относится к классической магии. Говеха в миске вытянулась в длинную ледяную иглу. Когда телега и надзиратель готовы были скрыться за поворотом на лестничную площадку, с которой начинался спуск на нижние уровни, я подхватил иглу силой и, целясь в точку пониже спины, метнул ее в Брауна. «А-а!» Утробный крик боли был музыкой для ушей всех невольных обитателей нашего этажа. Не промазал, сила мне в помощь. Надзирателя, схватившегося руками за пострадавшее место, кинуло вперед. Запнувшись о колесо тележки, Браун не удержал равновесия. Раскрыв рты и выпучив глаза, дежурные авроры межэтажного поста смотрели, как оступившийся коллега катится по лестнице, башкой, спиной и боками пересчитывая скользкие ступеньки. Бывший коллега, замечу, толчок силой в спину не оставил любителю десертов шансов. Окатился он, бряцая ключами, больше по инерции. Мертвые, если что, не разговаривают, не будучи зомби или личами. Омиливший нашим сердцам аврор неудачно для себя и удачно для прочих свернул себе шею. Ага, какая досада и невосполнимая для всего британского аврората утрата. Их ряды покинул верный сын, надежный товарищ и прочее, и прочее. Туда ему и дорога, не забыть напомнить себе, найти могилку ублюдка и помочиться на нее. Ледяная игла обломалась и, скрывая следы преступления, свистнула между лестничными пролетами, разлетевшись на мельчайшие осколки далеко внизу. Со стороны выходило, что Херст Браун сам пал жертвой личной невнимательности и неосторожности. Раздатчик, прикованный к тележке длинной цепью, ничего сообразить не успел, как и авроры на посту у лестничной площадки, настолько быстро все произошло. Арестанты же напротив моей камеры не отрывали глаз от мисок или не обращали внимания на мелкого щегла в камере-одиночке. Выпив жидкий чаек, в котором был размочен каменной крепости сухарь, я улегся на шконку. До прихода дементоров еще 2 часа. Можно подремать. Эй, малый, в шахматы будешь? Покосившись на импровизированную шахматную доску, расчерченную на полу и сваленные кучкой камешки, заменявшие фигуры, я приподнялся на локтях. Благодарю покорно, Георг, но позволь отказаться. Спать хочу. Покемарю, пока ходячие холодильники не пришли. Георг Макгрегор среди узников заслуженно считался старожилом. Шотландец завалил 6 авроров в 79-м году, за что и схлопотал строгача с 20 годами соседства с дементорами. Почему не французский поцелуй с морозильной нечистью? Суд учел состояние аффекта подсудимого. Хотя лично я думаю, судьи не ожидали, что убийца протянет в тюрьме больше года, но они ошиблись. За что же пострадали слуги закона? В чем их вина, спросите вы? В доверии. Молодые авроры и стажеры Академии Аврората слишком доверяли безгрешному командованию и верили в непререкаемые авторитеты, к тому же их приставили проходить практику в спецподразделении легенды магической Англии. Под крылышком Грюма сопливым новичкам сам Волдемарт был не страшен, не говоря уже о каких-то там оборотнях и убитых горем мужьях. Надо было такому случиться, что Аврорат устроил рейд по отлову оборотней, вожаки которых не придумали ничего лучше, чем публично объявить о присоединении к неназываемому. Я понимаю, Фенрир, этому отморозку с колыбели закон не писан, но остальные могли своими тыковками подумать, прежде чем языки распускать. Бартикрауч-старший среагировал моментально, миндальничать он не привык, волки и так были в опале, а тут на них официально открыли сезон охоты, и понеслась душа по кочкам. Как оказывается, Люпин был не единственным оборотнем с образованием и волшебной палочкой в кобуре. Мартина МакГригор, супруга моего соседа, закончила Салем в 77-м году и на свою голову приехала в Англию. Спрашивается, чего ей не жилось в Штатах. Гражданство американское и паспорт на руках, диплом в кармане, какая-никакая перспектива. К оборотням американцы относятся намного либеральнее и лояльнее англичан. С работой проблем нет. Егеря, подразделение силовой поддержки Аврората, смотрители различных магических заповедников, на худой конец можно завербоваться в отряды наемников. Нет, бабу потащила в Европу, маслом ей намазали что ли? Да и Георг молодец, видел, к чему в стране дело идет, мог бы уговорить невесту возвратиться на родину, да и сам валил бы куда подальше, но не судьба. Мартину повязали в Лютном, куда она наведалась в одну из аптек. Маги охотно принимали травы с целебные сборы, собранные в заповедных лесах. Поднятые вверх руки и переданная Аврором палочка не слишком помогли избежать девушке смертельного проклятия. В тот момент в Лютной, для поддержки избиваемых союзников, аппарировала рейд-группа пожирателей и командир Авроров, опасаясь удара в спину, избавился от оборотня. А Ваде все едино, кого убивать. Зеленый луч, сорвавшийся с кончика палочки, лишил жизни двоих. Мартина пятый месяц носила под сердцем ребенка. Узнав о смерти жены, Георг поклялся убить виновных. Через несколько дней он в наглую заявился в Аврорат и прикончил всю оперативную группу за исключением Грюма, находившегося на разносе у главы ДМП. Ветеран в служебном рвении угрохал гражданку чужого государства, теперь министерство занималось двумя мучительными задачами. Поиск стрелочника и сочинение приемлемой отписки в американское консульство. Глядишь, Грюму бы дали пинка под зад, но тут на свою голову вмешался Георг. Получив на артефакторный браслет тревожный сигнал, Грюм сорвался с места, он же, в конечном итоге, оглушил и связал не в меру ретивого мстителя. Потом был суд, на котором всплыли обстоятельства женитьбы гражданина Британии на гражданке Магической Федерации Соединенных Штатов Америки и обстоятельства рейда, а также пикантные подробности смерти пострадавшей во всей красе. И американцам было плевать на пушистую проблему погибшей. Заокеанским дипломатам доставляло несказанное удовольствие публично пинать англичан за все их прегрешения. На заседании Визингамата адвокат мистера МакГригора сумел выбить подзащитному двадцатку вместо грозившей тому вышки. Не думайте, что шотландец эдакий герой и борец за справедливость. Он хладнокровно пустил на люля-кебаб трех пацанов, чья вина заключалась лишь в участии в рейде. Истинный виновник удачно избежал наказания и до сих пор продолжал коптить небо, постукивая по земле ногой протезом. Вот такой у меня сосед, милейший души человек. Счастливых воспоминаний ноль, все дементоры за годы отсидки выпили, зато днями и ночами он на весь этаж мечтает, как будет сворачивать цыплячью шейку одноногому, одноглазому, однорукому засранцу. Медленно, чтобы каждый позвонок хрустнул. По-моему, только это удерживает основательно прохудившуюся крышу шотландца от окончательного побега в неизведанные дали. Понятно, малый, спи. А ты, Пит, МакГригор вперил умоляющий взгляд в соседа в камере напротив. Расставляя фигуры, прокряхтели оттуда. На что забьемся? Что я могу сказать о Питере Лебовске? Конченая мразь. Этот меченый Валдей сидит за дело. Родственничек использовал Питера, Скажем так, для деликатных поручений. От поцелуя Лебовски спасли деньги. 3,5 миллиона галеонов поменяли кошельки и сейфы. Деликатному убийце деликатно впаяли 15 лет в деликатной тюрьме. Впрочем, Лебовски не жалуется, а фанатично ждет возрождения хозяина и освобождения из опостылевших застенок. Как же так получилось? Ужас какой! Каким ветром 13-летнего пацана занесло в Азкабан? Спросите вы, я отвечу. Мы потеряли бдительность. Империя в лице Дамблдора нанесла ответный удар. Директор не спустил нам с рук Поттера и Люпина. Он долго и тщательно готовил ответ. Все началось на Хэллоуин. Ретроспектива. Англия. 2 часа до Хэллоуина. Тюрьма в Хаттон в Ноттингемшире. Что такое в Хаттон? О, суетящийся вокруг комплекса старик в серой невзрачной хламиде на голое тело мог бы сказать, что это жертвенник, и он оказался бы правым. Невидимые обычному смертному линии геометрического рисунка, растекающегося по облакам, медленно опускались вниз, постепенно угасая и впитываясь в постройки. Несколько заключенных в круге и внутрь друг друга гексаграмм с шипением вгрызались в землю, расползаясь вокруг тюремного комплекса, служившего самым большим в Европе терминалом для сексуальных преступников всех мастей. Около 800 человек заключены в его застенках, насильники, маньяки, убийцы. Человеческая пена, недостойная жить. Аппарировав на вершину одного из лучей рисунка, старик водрузил на ней пирамидку с громадным рубином на макушке. Еще один прыжок, еще, разместив пятый камень, волшебник смахнул пот со лба. Скоро, совсем скоро убийцы послужат для всеобщего блага. Их черные души, отравленные насилием над детьми, будут очищены. Да, они пока не подозревают о возложенной на них великой миссии, но тем лучше. Невинные жертвы. Ага, в белой бороде старика прорезалась сардоническая улыбка. Какая ирония, Тимпус. В воздухе повисли светящиеся цифры. Поправив висящий на груди хроноворот, Дамблдор, а это был именно он, принялся выписывать замысловатые вензеля волшебной палочкой и что-то тихонько нашептывать на древнешумерском языке. Почуяв неладное, некоторые из заключенных и персонала тюрьмы настороженно заозирались. Будучи сквибами или слабыми магами, лишенными палочек, они чувствовали магию, внезапно ставшую враждебной, черной. Откуда-то из воздуха, а возможно из самой преисподней, потянуло тленом и животной утробной жутью, смертью. Если хочешь что-то сделать без замечаний, «делай это сам», завершив заклинание, устало пробормотал Дамблдор. Ритуал еще не начался, а сил у него практически не осталось. «Эх, Геллерт, Геллерт», подставив лицо каплям дождя, печально вымолвил маг. «То, что творил сейчас директор Хогвартса, ни с коего боку нельзя было отнести к светлой магии. Французский писак и летом выдал очерняющий старика пасквиль. В чем-то он оказался прав, юный Альбус действительно сдал на превосходно жаба по некоторым дисциплинам, о которых позабыли к концу 20 века. О чем писака не упомянул, так это о том, что Альбус десятилетиями оттачивал мастерство сам и, что немаловажно, с помощью своего друга Геллерта. Как жаль, что их дороги разошлись, но кое-что из наследия немецкого блондина сохранилось. Вот и пригодились разработки о Нинербе. Пусть прошли десятилетия, в прах рассыпались кости немецких волшебников, но драгоценные крупицы знаний сохранились. Германские маги ради этих знаний уморили миллионы маглов в лагерях. Невелика потеря, зато какой результат. Жаль, ритуалом часто не воспользуешься. И возраст не тот, и силы не те. Раз в 3 года, не чаще. И ведь никому багаж, хранящийся в голове, доверить нельзя. Такое чужим не доверяют, иначе впоследствии Азкабан курортом покажется, а дементоры милыми пушистыми созданиями. Это чужих душ не жалко, а свою Дамблдор хранил и берег пуще зеницы ока. Стоит обществу прознать о сегодняшнем занятии директора Хогвартса, сам директор на себя ломаного сикля не поставил бы, толпа порвала бы его голыми руками. Добренькие все стали, боятся в крови запачкаться, лишний раз спину не перегнут. Эх, были же когда-то денечки. Дамблдор наколдовал себе шикарное кресло. Старчески покряхтев, он поместил сухопарый зад в объятия мебели и с наслаждением вытянул гудящие ноги. Время есть, до полуночи еще 20 минут, самое время отдохнуть от трудов праведных, ведь впереди еще их столько, что до конца времен не переделать. Сам, все сам, на учителя никаких надежд. У Фламеля внезапно образовались проблемы на континенте. Неизвестные силы открыли охоту на его людей и те мрут, бедные, как мухи. Опасность нависла над самим. Откровенно говоря, мастер заигрался. Это даже хорошо, что Николасу сейчас не до ученика, который давно тяготится связью с алхимиком и даже предпринял некоторые действия, чтобы ослабить связывающие их узы и договорные обязательства. Дамблдор постоянно забрасывал наставника просьбами о помощи, всеми силами демонстрируя слабость и шаткость личной позиции в Англии. Благо последние демарши аристократии политического лагеря Вальпургиблёк удачно играли ему на руку. Фламель ожидаемо купился, махнув на хогвартского сидельца рукой и исключив его из большинства раскладов, тем самым развязав последнему руки. Да, стало сложнее, но появившиеся плюсы перевешивали все минусы. Воздух свободы пьянил. Если бы не Минерва с проклятой клятвой, было бы совсем хорошо. Но ничего, сегодня ему представилась возможность нивелировать все начинания Минни и нанести ответный удар. Собранной в результате готовящегося ритуала энергии должно хватить на разрушение клятвенных уз с Хогвартсом. Он откупится жертвами, а уж опосля. Тимпус. До полночи оставалось 3 минуты. Время. Старик прислушался к далекому гулу авиационных двигателей. Маглы такие затейники. Летают в небесах, осваивают глубины океана. А их оружие это что-то с чем-то. Никакая магия не спасет от атомной бомбы. Простецы по многим аспектам давно превзошли магов. Сколько бы ни морщили носы упертые снобствующие аристократишки, факт остается фактом и уже не изменится. Сила маглов в техническом прогрессе. В нем же их слабость, главное знать куда надавить. Альбус знал, все же он неплохо ориентировался в обычном мире. Гул стал сильнее, 3 часа ранее старый маг проник на военную авиабазу НАТО и заимперил экипаж американского самолета-заправщика. Гул перешел в натянутый вой. Дамблдор с нескрываемым сожалением покинул насиженное кресло. Незаметное движение палочкой последнее испарилось, разорвав облачный покров. Из туч вывалился пикирующий вниз Мцдоннил Дуглас КЦ-10 Екстендер. Заимперенные пилоты топливозаправщика, крича по рации об отказах двигателей, правили машину в центр тюрьмы и, соответственно, в геометрический центр невидимого рисунка. Полночь. Яркий взрыв озарил окрестности. Ревущее пламя поглотило строение, алчным взглядом косясь на наливающийся светом рубин, взмахнув палочкой, маг добавил огня. Стоя в 300 ярдах от тюрьмы, он не слышал криков сотен заживо сгораемых людей, которые отдавали души в угоду амбициям старика. Директор не опасался, что его темная волшба вскроется. Живое пламя схоронит все следы, ни один специалист от Аврората или отдела тайн не доберется до сути произошедшего, ибо ни до чего будет добираться. Не зря огонь, пожирающий тюрьму, называется очищающим, тем более, где маги, а где упавший самолет. Пилотов еще и наградят посмертно, как же? Ценой личных жизней они сумели отвести потерявший управление самолет от жилых кварталов, а то, что тот бухнулся на тюрьму, так от судьбы не уйдешь. Нет совершенства в этом мире, порой и самолеты падают. Преступников никто жалеть не будет, туда им и дорога. Рубины перестали наливаться светом. Применив манящие чары, маг собрал камни. Это меньше, чем я рассчитывал, пригладив бороду, задумчиво прищурился Дамблдор. Что ж, придется работать с тем, что есть. На второй ритуал его не хватит, тут как бы самому Мерлину душу не отдать. Душ в камнях хватит на разрушение клятвенных уз 3 от силы 4 человек, Северус и Аластер. Зельевар и старый Аврор нужны ему, поэтому решение принято. Снейп может забыть о данной 1 сентября клятве, Аластер тоже. Блёк, нет, псина пусть посидит на поводке, нечего его поважать. Собака по-прежнему предана своему хозяину. Глупец даже не поинтересовался ритуалом кровной связи, который провел над ним обожаемый глава ордена Феникса весной. Старуха Блёк сглупила, не выгнав блудного сыночка из рода. Материнская любовь и сентиментальность победили. Как же, родная кровиночка. Вот и нашлось слабое место несгибаемой стальной Вэл. Дамблдор дьявольски ухмыльнулся, через родную кровиночку ее и сведут в могилу. Тихо и незаметно Вальпурга почит в бозе от застарелых болячек и проклятий. Старый друг Динглхаэм, в школе он ни за что не отвечает, так, создает массовку, поэтому тратить на него энергию камней не стоит, лучше приберечь их на себя, компенсировать откаты, да еще дневник Тома, Крестраж стоит подпитать, немного, совсем чуть-чуть, Джинни и так не расстается с ним, не стоит доводить дело до тотального подчинения, но массив информации, влитый в дневник летом, разумно разнообразить порцией чистой маны и энергии душ, так мальчик сумеет повлиять на темные метки, рабам Тома пользительно поволноваться, и не сорвется с поводка. Директор похвалил себя за предусмотрительность. Сначала он планировал подкинуть дневник сам, но потом крестраж юного темного лорда попал в книжный развал, оттуда незаметно перекочевал к девочке. Виной всему обложка, в которую была завернута тетрадь. Сложные экранирующие чары, наложенные на нее, заставляли окружающих видеть все что угодно, но не опасный черномагический артефакт, учебник, книгу, альманах, справочник. Варианты менялись в зависимости от ситуации. Дух, заключенный в бумажной тюрьме, в определенных пределах делился с малышкой знаниями. Делился, не забывая пить с донора силу. Пусть думает, что директор не видит его ухищрений. На самом деле все под контролем. Пора испытать Джейса, вновь столкнув героя с воплощением зла. Том начудил в злополучный Хэллоуин, иначе как объяснить знания Джейсом Парселтонга? Явно у Тома что-то пошло не так, шрам под сердцем младенца. Это своеобразная связь с несостоявшимся убийцей. Сам мальчик тщательно скрывал умение говорить со змеями, даже заставил себя, не без помощи доброго старикана, забыть о приобретенном таланте. Ну, как скрывал. Альбусу сильно повезло оказаться невольным свидетелем общения трехлетнего героя с безобидным мужиком в саду. Он успел принять меры. Порой обливейты легилименция творят чудеса. Еще раз полюбовавшись на светящиеся кроваво-красные камни, директор переложил их в специальный футляр, который убрал в сумку. Издали послышался вой сирен. Пожарные пожаловали. Дело сделано. Открутив песочные часики хроноворота на положенное число оборотов, старый маг растаял, как туман поутру. В школе никто не заметил исчезновения директора. Да, тот ходил рано утром в Хаксмит к брату, но не застав того в кабаке, вскоре вернулся обратно. Хогвартс готовился к празднованию Хэллоуина, и Альбус был обязан присутствовать на торжествах. После завтрака директор вызвал к себе Снейпа и Аластера Грюма, 3 часа о чем-то секретничал с ними у себя в кабинете, а потом весь день крутился на глазах преподавателей. Хогвартс. Вечер того же дня. Миссис Норрис, подвешенная за хвост, болталась на факелодержателе у туалета Плаксы Миртл. Неожиданно. Тайная комната открыта. На весь коридор читал надпись «Малфой». Впереди толпились слизеринцы, обступившие директора, преподавателей, причитающего Филча и бедовую компашку Джейса. «Мальчик мой», — вещал директор, — «ты ничего не хочешь мне рассказать? Говорю же вам, мы были на смертинах почти безголового Ника». Срываясь на фальцет, оправдывался братец. «А здесь ты никого не видел?» — допытывался Дамблдор. «Никого. Когда мы подошли, надписи миссис Норрис уже были тут, только я слышал голос. Опа! Вот это сюрприз! Гребаный канон!» Я поискал взглядом мелкую рыжую писклю, Мерлин ее задери, вперехлест ее туда и обратно, раком и наоборот. Ну, не было у сыку рыжей дневника, не было. Друзья по моей просьбе с Уизлитты глаз не спускали. Такой прокол. Кстати, на пиру я ее как-то не припомню. Значит что, все-таки канон, а дневник можно было замаскировать тем или иным способом. Почему я раньше об этом не подумал? И Джейс таки владеет Парселтангом. Я думал, что вытравил из него наследие мамы. Хаксмит. Вечер 2 ноября 1992 года. Бар Кабанья Голова. Велика или мала магическая Британия? На этот, казалось бы, простой вопрос нет однозначного ответа. Верхний угол северо-западного магического европейского кластера достаточно велик с магической точки зрения. Британские острова владеют несколькими мощными природными источниками магии, одним внекатегорийным. За рамки категории выходит шотландская аномалия, в миру этот источник зовется Хогвартсом. Границы Хогвартса по сей день не определены, потому что запретный лес исправно поглощает исследовательские и поисковые партии, направленные вглубь его темных дебрей. Некоторые маститые маги с пеной у рта доказывают, что источник расположен в центре леса и школа пользуется лишь его малой толикой. Скрытое пространство или шотландская природная складка одним своим существованием нарушают многие законы физики, что без слов говорит о силе магических искажений. Никакие спутники и средства наблюдения не могут увидеть реальный размер территории. Так то да, с этой стороны величие магической Британии никто не отрицает, но, если посмотреть непредвзято со стороны обывателей и общественных формаций, то целая страна скукоживается до окраинных плетней маленькой деревни, в которой все всех знают хотя бы в лицо. Аберфорта Дамблдора, владельца знаменитого в узких кругах бара «Кабанья Голова», знало чуть ли не все криминальное сообщество островов. Крепкий кряжистый старик ничем не напоминал старшего брата. Да, поставь Дамблдоров рядом, и сразу станет заметно фамильное сходство, свойственное близким родственникам, но поодиночке братьев объединяла только фамилия. Вместо длинно-тонкого клюва старшего брата, У младшего на лице царствовала мясистая картошка. Вместо проникновенной маслянистой синевы под очками полумесяцами посетителей бара пронзали колючие серо-стальные жерла орудий главного калибра какого-нибудь линкора, прячущиеся под кустистыми бровями. Аберфорд ненавидел длинные бороды, еженедельно остригая серую поросль на лице. Вообще, младший из братьев обладал серо-пепельной гривой волосы такого же цвета бородой, тяжелым характером, и еще он не любил старшего брата, а точнее, ненавидел лютой ненавистью. Итак, нелегкий нрав владельца криминального притона отягощался вспыльчивостью и патологичной правдорубностью, зачастую просыпавшейся при виде ближайшего родственника, либо в моменты, когда один из братьев ломал другому нос. С детства Аберфорд привык высказывать свое мнение прямо, невзирая на лица, точнее на одно конкретное лицо. В запале он не выбирал выражений, кроя окружающих площадной и портовой бранью и выясняя отношения с помощью кулаков или дуэлей. Но за грубым и воинственным фасадом скрывался, в сущности, уставший от жизни добряк, открывавший свою душу единственному близкому человеку, Арианне. Аберфорд ладил с младшей сестрой лучше всех в семье, включая Киндру, которая, в конце концов, делегировала сыну все обязанности няньки. Он всегда мог успокоить любимую сестренку и без труда купировал магические выбросы. Рядом с братом у Арианны практически не случались приступы буйства. По сей день на сердце Аберфорда незаживаемой раной кровоточило чувство вины. Не досмотрел, не доглядел. В тот страшный день, когда от руки сестры погибла мать, он был на ярмарке. Осознав, что натворила, девушка чуть не покончила с собой. Аберфорд вовремя выдернул из петли задыхающееся тело. Младший из братьев, наплевав на шестой и седьмой курсы, хотел бросить учебу и остаться дома ухаживать за больной сестрой, но Альбус, ни дна ему, ни покрышки, уговорил не рубить с плеча и закончить учебу, обещая приглядеть за Арианной. Данного слова будущий светоч Британии не сдержал. Мечтающий о власти и величии выпускник Хогвартса больше времени уделял своему дружку, с которым азартно разрабатывал великие планы преобразования магического общества во имя всеобщего блага. Геллерд занял внимание Альбуса без остатка, Арианна интересовала его по остаточному принципу. Приехав домой на каникулы и застав картину маслом, Аберфорд высказал безответственному брату все, что он о нем думает, после чего кованым сапогом прошелся по пассе Альбуса и их, порочащий достоинство волшебника, связи. Альбус не остался в долгу, выплеснув в лицо младшего брата накипевшие и сгоряча заявив, что лучше для всех было сдать больную дуру в Мунга. Тут в перепалку братьев влез Гриндевальд и схлопотал в нос от младшего забияки. Слово за слово, в руках магов появились волшебные палочки, замелькали вспышки заклинаний. Аберфорд не понял, кто из его противников выпустил аваду, но звук падающего тела за спиной преследовал его всю оставшуюся жизнь. Будучи отличным дуэлянтом, он легко уклонился от смертельного луча, но вышедшая из комнаты сестра не обладала и десятой частью реакции любимого брата. Авада попала точно в сердце девушки. Гриндевальд покинул Англию через час, а братья подрались на похоронах. Аберфорд сломал Альбусу нос и свернул на бок челюсть. После этого Альбус исчез на долгие годы. Говорят, что он учился у Фламеля. Возможно, так оно и было, но Аберфорд доподлинно знал, что братец продолжает крутить шашни с Гриндевальдом. Дома старший брат появился в 33-м году. Повинно опустив голову и потупив взор, он просил прощения у Аберфорда, который рассчитывал очередной ритуал по кровному отсечению Дамблдоров от Уизли. Как-то так получилось, что братья оказались за одним столиком в каком-то из кабаков. Наутро, продрав глаза, страдающие от тяжелого похмелья, Аберфорд обнаружил на себе следы магических обетов. Какие-то, будучи глубоко в охмелю, он дал братцу сам, какие-то тот наложил сам. Опутав Аберфорда паутиной клятв, Альбус рано праздновал победу. В Германию к своему Гели он возвращался с не до конца залеченными носом, челюстью и ребрами и глубоким сожалением, что клятвы по данному профилю взять не успел. Аберфорд посылал на голову брата самые черные проклятия, какие мог вспомнить или найти в свободном доступе. Специальным обетом Альбус запретил проводить ритуалы по отмежеванию от Уизли, на корню похоронив мечту о снятии метки предателей крови. Не погрешу против истины, если скажу, что к ближайшим родственникам Аберфорд не пылал платоническими чувствами. Это от них к Дамблдорам проползла проклятая гниль. Вскоре рыжеволосый ученик Фламеля, потрясая официальными пергаментами с рекомендациями знаменитого наставника, устроился в Хогвартс. Глядя на братца прощелыгу, Аберфорд только покачивал головой. Альбус бы и без протекции Фламеля обошелся. Этот скользкий угорь с елейной улыбкой без мыла в любую в общем, влезет куда угодно. Прошло несколько лет, в Макдловском и магическом мирах назревала война. В угоду общественному мнению и мнимому патриотизму Альбус официально порвал с Гриндевальдом и предал того публичной анафеме, на деле оказывая закадычному дружку всестороннюю поддержку. В годы войны двуличная натура будущего Светоча проявилась во всей красе. Плохо то, что немногие смогли разглядеть настоящую мерзкую рожу под медовой липкой маской. В 45-м году Аберфорд сам нашел старшего брата, уже вовсю вкушавшего плоды победы над ужасным темным лордом Гриндевальдом. Младший из братьев водил знакомство с эмигрировавшими из России магами, которые за долгие годы жизни на чужбине не умудрились потерять связи с родиной. Приятели рассказали глупому наивному англичанину подоплеку так называемой дуэли, и как у русских была украдена победа. Победителю его темнейшества опять пришлось лечить нос. Жаль, обеты после той проклятой Мордридом пьянки не позволяли послать поганого вора далеко и надолго. Альбус, обрядившись в белую рясу борца со злом, держал брата на коротком поводке. Не имея возможности вредить Светочу напрямую, Аберфорд решил стать несмываемым черным пятном на поистине белоснежно-белой репутации нового директора Хогвартса. Поскребя по сусекам, Аберфорд выкупил в Хаксмиде бар «Кабанья голова». Именно его усилиями заведение за несколько лет превратилось в одну из главных перевалочных точек криминального мира. Здесь собирались наемники, взломщики проклятий, воры и убийцы, тут же скупалось краденое и совершались не совсем законные и совсем незаконные сделки. Протирая грязные кружки замызганным полотенцем, Аберфорд думал, что теперь Альбусу ни за что не отмыться, но тот умудрялся пройти по дерьму, не замазав ног. Да, одним своим существованием бар сильно ударил по репутации белого мага, как его начинали величать в Британии. Аберфорд умело использовал аллегории, сравнивая свой криминальный притон с магической школой. Вспоминаем, как переводится Хогвартс. Правильно, подсвинок. А теперь представьте чувства и мысли человека, зашедшего во второсортную грязную забегаловку с дурной славой и разглядевшего прибитую к стене кабанью голову и фон, на котором она крепится. Умело наложенная иллюзия создавала впечатление, что мертвая башка вепря закреплена на главных воротах школы. Завсегдатай бара быстро объяснят новичку причину разделения зала на четыре части и почему VIP-номера носят название деканских покоев и приемной директора. Вникнув, непроизвольно начинаешь задумываться, а так ли свят белый пушист колокольцы бороды, даже патронусом, символом всего светлого в человеке. Аберфорд сумел больно ударить по самолюбию старшего брата. Однажды в грязной забегаловке собралась на удивление приличная компания. Ради такого дела посетителей обслуживал лично хозяин заведения. После пятой бутылки Агдинского разговор за столом нырнул в протаренное русло за жизнь. Учитывая, что заведение посетили тертые калачи, прошедшие Крым и Рым, и хлебнувшие аскабанской баланды, за жизнь знаково отличалась брутальной серьезностью. Не мудрено, что бывшие сидельцы казематов зацепились за патронусов. У кого какой, и почему именно такой, а не иначе. Аберфорда тоже вовлекли в полемику в роли третейского судьи. На вопрос, какой у него патронус, хозяин забегаловки ответил, что его защитник один в один похож на старшего брата. Гости потребовали предъявить товар лицом. Посетители битком набитого бара занимали первые ряды в разворачивающемся бесплатном шоу. Аберфорд взмахнул палочкой, серебристое облако, выстрелившее из заостренного конца, сформировалось в телесную фигуру. «Но это же козел!» – разочарованно выкрикнул кто-то из глубины зала. «Вот именно!» – Аберфорд многозначительно покачал указательным пальцем. Зал грохнул. С тех пор в криминальных кругах Британии за Альбусом закрепилось прозвище «козел». Но как бы ни старался Аберфорд подмочить репутацию непотопляемой кучи гуана, та по-прежнему держала его на стальных поводках старых обетов, выбитых хитростью и обманом. Альбус без зазрения совести пользовался VIP-номерами бара для обтяпывания своих делишек. Вот и сегодня, накрывшись дезиллюминационными чарами, в один из номеров просочилась странная компания. Джеймс Поттер, Сириус Блек, Ремус Люпин, Флетчер, Подмор, проскрипел протезом ноги Грюм, весь цвет и сливки небезызвестного ордена подгорелой курицы. Во главе стола лично восседал неизменный председатель тайного общества. Укрывшись за специальной зачарованной фальшпанелью, успешно водящий за нос рентгеновский глаз заслуженного параноика всея Британии, Аберфорд привычно пропускал мимо ушей словесную шелуху и отборную лапшу, выливаемую братцем на изнасилованные пропагандой мозги орденцев. Судя по всему, Эльбус готовил очередную гадость, и первый этап вступил в силу пару дней назад, аккурат в канун Хэллоуина. Аберфорд чуть не подавился, когда понял, что Эльбус выдает пошаговые инструкции по дискредитации какого-то второкурсника. Дожили, взрослые маги начали воевать с детьми. Куда катится мир? Замерший в нише Аберфорд осуждающе покачал головой. Будь проклят, Эльбус. Сколько бы ни хорохорился младший брат и не строил козни бородатому козлу, данные в пьяном угаре обеты не позволяли перешагнуть через очерченные рамки и предупредить ученика о грозящей ему опасности. Тут к провидице и гадалкам не ходи, все завсегдатай бара, от мала до велика, догадывались, на какой камень налетела коса директора, мальчишка Эванс. Хаксмит всегда первым узнавал и до косточек обсасывал хогвартские сплетни. Возня детишек в песочнице и подпольная грызня профессоров друг с другом приносила свежую струю в сонное царство деревеньки и слыла одним из немногих развлечений жителей магического захолустья. Между тем, через пару дней план вступал в очередную фазу, и моему мальчику Поттеру вменялось смазать правовые и бюрократические рычаги в Аврарате. Флетчер должен распустить определенные слухи на Диагон-Аллее. Неуравновешенного мальчишку необходимо изолировать от общества. Раздав инструкции и отпустив всех, кроме Блика, директор попросил у того нацедить немного крови в специальный фиал. «Идиот», — думал Аберфорд, слушая, как Сириус безропотно выполняет просьбу Альбуса. «Вот так запросто дать кровь без целого букета клятв и обетов? Немыслимо». «Да, братец капитально промыл мальчишке мозги». Снисходительно отмахнувшись от бывшего ученика и отправив его во свояси, Альбус пронзил зачарованный фиал предвкушающим взглядом. Сладко затянувшись и пыхнув трубкой, Дамблдор злорадно протянул: